Я спокойно наблюдал за разыгрывающейся пантомимой. И это говно мне еще предлагает. Леха скорчил примерскую рожу и загнусавил, явно пародируя ненавистного ему мастера приемки. Давайте дешевенько поставим вам еще передок, как на экспортном варианте, фару заднего хода и наклеим хромированные молдинги. Получится просто чудесненько, и всего за 350 рублей. Сука. Да, это мои 3-месячные зарплаты. Леха уже перешел на крик. Леша, ты согласился? Мне надоело бесполезно тратить время. Еще не хватало. Я, что идиот, так и подмывало ответить согласием, но это было бы несправедливо. Я не мог открыто сказать парню, что, если мы будем тратить по 350 рублей каждый день, то денег у нас хватит больше, чем на 2 5-летки. Надо было находить другие аргументы, тем более, что он был прав в своем пламенном гневе против спекулянтов. Только ведь, если все пойдет так, как идет сейчас, то через эти 2 5-летки вся великая страна превратится в зловонную клоаку спекуляций, воровства, коррупции и беспредела. А телефон ты у мастера взял? Обижаешь? Конечно, взял. Обещали все сделать за неделю. Леха стал успокаиваться. Буду заезжать каждый день и проверять. Пусть только попробуют поставить хоть одну старую деталь. Снова стал он заводиться. Потом полез в карман и вынул 8 25-рублевок. Вот, за 800 сторговался. Не уступил больше, гнида. Понятно, я встал из старого кресла, куда усадил меня Леха, и тоже прошелся по комнате, встав в большом эркере и рассматривая улицу. Леха подозрительно следил за мной взглядом, мой тон его насторожил. Леш, ты позвони этому мастеру сейчас и скажи, чтоб в потрохах заменил вообще все, включая коробку передач. Ну, вообще, все что можно, кроме номера двигателя. Резину пусть новую везде поставит, дворники, диски, фонарь этот задний и вообще в салоне поколдует. Покрасит пусть машину на совесть. Пускай скажет, сколько это стоит, и завтра ты ему довезешь деньги. Леха, по бычьи наклонив голову и недовольно сопя, меня рассматривал. Нам нужна нормальная машина на определенный момент времени, пока мы не сможем купить новую. Деньги есть и их много. Зачем ты устраиваешь проблемы там, где их можно избежать? Что нам эти 2 сотни, когда мы затеваем такое дело? А спекулянты всегда были, их ловят и сажают в тюрьму. Там им и место. Но пусть этим занимается милиция, а мы давай будем делать то, что замыслили. Примирительно закончил я свой выговор взрослому парню, который для меня прежнего был почти ребенком. Тем более, что Леха не был глуп, но был добр, честен и несколько простодушен. Взгляд Лехи из недовольного сделался грустным. Я сам хотел после армии пойти в милицию, вдруг, как-то не к месту, сказал он, потом помолчал и спросил, а что это за такое дело, которое мы затеваем? Песни писать и книги, так в них все хорошо, а в жизни такие вот гады процветают. Да, песни и книги, а потом и возможности станут больше и жизнь другая. Вот тогда наше слово и будет звучать весомо. А сейчас мы почти никто. Леха пожал широченными плечами. Как хочешь, деньги твои, могу позвонить и сказать, чтобы все сделали, что ты перечислил. Отлично. Еще и премию пообещай, если сделают быстро и качественно. Леха поплелся в коридор звонить по общему квартирному телефону. В приоткрытую дверь до меня, сквозь общее бу-бу-бу, доносилось. Двигатель, коробка, покраска, сколько дней? Когда Леха вернулся в комнату, то недовольно кивнул на мой вопросительный взгляд. Еще 100 к этим 200. Ты уверен? Конечно, уверен, Леша. Я полез в карман и достал заныканный, на всякий случай, коричневый стольник. Тут еще один вопрос есть. И я подробно рассказал Лехе о моей афере с ангаром в гавани, так что тебе надо будет изобразить моего брата и купить этот ангар у Степана Кузьмича. Леха уже не спорил, только удивленно покрутил головой, когда услышал цену на сарай для лодки. Надо, Леша, у тебя соседи не потерпят шума, у меня тоже. А где-то ведь надо собираться, репетировать, играть. У тебя есть другие идеи? Других идей у Леши не было. И теперь уже я отправился к телефону, звонить Митричу на пирс. Тот мне обрадовался, как родному, и посетовал, что уже и не ждал меня услышать. А ведь тем временем Степан Кузьмич готов был уступить 500 рублей и просил за ангар и лодку всего 2000. Мне такая уступка, что называется, по барабану, но я изобразил в голосе небывалый энтузиазм и пообещал Митричу, что брат его обязательно отблагодарит. Большой брат стоял рядом и скорчил недовольную рожу в ответ на мое упоминание благодарности. Митрич обещал связаться со Степаном Кузьмичем Еще сегодня и договориться о нашей встрече. 20.27.04.78, четверг, мой 66-й краткий день в СССР. Сегодня у нас был шопинг. Ну, должен был быть. Молодой парень, одетый по-пролетарски, как Леха, просто несовместим с наличием 2000 рублей. Покупать барахло для красоты Леха категорически отказался. Никакие объяснения о необходимости выглядеть внешне, как состоятельный человек, им не воспринимались. Я потратил битый час, объясняя, что в том обществе, где нам придется общаться, встречают по одежке, но нарывался на один и тот же ответ, и так сойдет. Наконец, мне стало просто грустно, с чего я решил, что мне удастся управлять взрослым человеком, если я не могу его убедить даже в таком плевом вопросе. Он то может и согласен со мной, в глубине души, но, во-первых, не хочет идти на поводу у молокососа, а во-вторых, у Лехи просто есть обычная человеческая гордость, и он не готов к ситуации, когда ему, взрослому здоровому парню, кто-то покупает штаны, носки, рубашки. В конце концов, меня бы это тоже не устроило. Какое, твою мать, спасение страны, когда я не могу сарай и джинсы купить, и это имея наликом миллионы, золото с брюликами и даже автомат с боекомплектом. Не тот возраст, не тот общественный строй, или я не тот, тупой и дурной. Посреди Лехиных рассуждений о том, что он одет не хуже других, я, кряхтя, выбрался из старого обшарпанного кресла, бросив замолкнувшему парню: «Пойду я, бывай». Я вышел из комнаты и пошел домой. Следующие несколько дней я, практически, упивался осознанием своей никчемности. Была реальная депрессия, которую даже дома не удавалось достаточно удачно скрывать, что вызвало ненужные мамины расспросы и тревоги. На учебе это, если и отразилось, то только в лучшую сторону. Стараясь отвлечься, я полностью погружался в изучаемый учебный материал, а в один из дней, вообще, на каждом из 6 уроков получил по 5. Это стало, своего рода, классным рекордом, но вызвало неоднозначное отношение одноклассников. Впрочем, на глуповатое Лущининское. Заучный задрот, неосмотрительно сказанное громче, чем следовало, я просто подошел к внезапно онемевшему мача и со всей силы саданул кулаком на уровне его лица по двери, около которой тот стоял. В ДСП образовалась солидного вида вмятина, с расходящимися в разные стороны трещинами. А в наступившей тишине я негромко пообещал: «В следующий раз я тебе нос на самом деле сломаю, если свой поганый рот закрытым не будешь держать», и вышел из класса. На бокс я тоже ходить перестал. Нахрен он мне сдался. Вместо бокса стал по утрам бегать. Бегать мне в прежней жизни не нравилось, да и сейчас не лучше, зато ничто не отвлекало от мыслей. А думать и принимать решение надо было быстро. Раз ангар и сподвижник накрылись медным тазом, то надо просто делать банальную захоронку в лесу. Немного денег и пистолет с глушителем дома я спрятать смогу, а больше мне и не требуется, по нынешней моей советской жизни. 21.05.05.78, пятница, мой 75-й краткий день в СССР. После уроков я пошел обедать в столовку. Захоронку надумал делать в районе станции Сиверская. Ну, собственно, единственное место, которое я более-менее знал. Приходилось в прежнем детстве там бывать. Не торопясь пообедал, время позволяло, до электрички был еще час, а сегодня я собирался только съездить, посмотреть. Вот на выходных, если мама не отправит в гости к деду, делом и займусь, а если отправит, то придется пыхтеть на неделе. Ничего, справлюсь, видимо, все-таки, наиболее реалистичен вариант, когда придется готовиться к перестройке, а уж там или пытаться стать самым жирным котом в помойке, или валить на запад, чтобы инсайдерить на бирже и в наиболее перспективных отраслях. Я вышел из школы и не торопясь направился к автобусной остановке. На автомобильный гудок внимания не обратил, поскольку шел по самому краю дорожки и никому мешать не мог. Но когда легковушка поравнялась со мной и медленно поехала рядом, то поневоле повернул голову к ней. За рулем автомобиля, сверкающего хромом и свежей светло-серой краской, восседал улыбящийся Леха. «Москвич, сделали, как конфетку, двигатель еле слышен, передачи переключаются почти незаметно, в салоне относительно тихо. Также установили радиоприемник и поставили антенну. Покрасили, вроде, тоже на совесть, а поскольку, со слов Лехи, он целые дни проводил в 100, то не стоит сомневаться, что качество всех работ было многократно перепроверено. Машина шла плавно и уверенно, Я сидел на переднем пассажирском и наслаждался поездкой. Ты чего на тренировки не ходишь? Через неделю город. У Ритлуева запара на работе. Вся милиция маньяка по городу ищет. И то он помнит и про тебя спрашивает. Да, расхотелось мне что-то, вяло отвечаю, рассматривая в окно мелькающие дома. Ты же обещал. Ну и что? Ты вон мне тоже обещал помочь и что? Да, ладно тебе. Ну, поехали купим костюм. Если тебе так хочется. Ничего мне уже не хочется. Я не смогу тебя каждый раз уговаривать, когда что-то сделать надо будет. Ты сам все понимаешь, но просто не хочешь пользоваться деньгами. А я твое самолюбие переупрямить не смогу. Ты взрослый, я пацан. Как мне с тобой тягаться? Я хотел друга найти, который поможет, и мы вместе закрутим дело. А тебе самолюбие важнее, гордость. Эх, я еще больше отворачиваюсь от, молча ведущего машину, Лехи и не придумываю ничего умнее, как, всхлипнуть. Подействовало. Ха-ха, вот же я подлец какой. Леха начинает растерянно бормотать что-то успокоительно ободряющее, пихать меня кулаком в бок и уверять, что он много думал и сам понимает теперь, что был неправ. Я перевожу разговор на москвич, и Леха облегченно и с неумеренным энтузиазмом начинает мне рассказывать про все сверхположительные перемены, произошедшие с его железным конем. Мы с полчаса катаемся по городу, а перечень авточудес в исполнении Лехи все никак не заканчивается. Вот ведь автоманьяк какой, бедняга, видел бы он, что такое настоящий автомобиль. Впрочем, еще увидит. Так, а что он там про маньяка-то говорил? Да, там сволочь какая-то, средь бела дня, в городе девчонок-школьниц насилует по разным районам. Они двери открывают, он и набрасывается, гнида, голову бы оторвал. Не было сомнений, что попадись сейчас маньяк в сурово сжатые Лехины кулаки, то оторванной головой дело не ограничилось бы. Мдя, как можно незнакомому человеку двери открывать? Так в том-то и дело, эта тварь представляется капитаном уголовного розыска и удостоверение даже предъявляет. Вся милиция от этого в совершенном бешенстве. Уже 11 изнасилований было. Чего же об этом в газетах не пишут или по телевизору не предупредят? Ну, как напишешь, только паника поднимется. Опять же милицию дискредитирует. На Западе начнут злорадствовать. Леха огорченно покрутил головой. То есть пусть лучше никто не знает, маньяк продолжит насиловать, констатировал я. Не говори глупостей, нахмурился Леха. Тут ведь не только преступление, но и политика. Как такая тварь могла в советском государстве вырасти? Мне стала интересна степень Лехиной зомбированности, и я решил тему слегка продолжить. Леш, а что важнее, судьба этих 11 девочек и остальных, кого он еще изнасилует, или возможный ущерб престижу государства? Леха бросил на меня косой взгляд и помолчал. Ну, это не мое решение, так наверху решили. Поймают гадину, зуб даю, у них уже все дружинники, внештатники и осведомители задействованы. Мне Ритлуев рассказал. Меня вот не привлекли к дежурствам в составе ДНД из-за судимости, посмурнел мой собеседник. Я уже не раз чувствовал, что этот эпизод его жизни, Леху сильно угнетает. Мы катались по году еще часа два. Какое давно забытое наслаждение, когда можно свободно ехать по улицам, а не дергаться в нескончаемых пробках. Транспорта было очень мало, солнышко вовсю пригревало, температура была около плюс 10. Мы приспустили боковые стекла и, довольно щурясь, обгоняли неповоротливые туши автобусов. Леха, а поехали в ресторан, предложил я по настроению. Какой ресторан? Чуть не выпустил руль из своих лапищ мой большой друг. Я только север знаю, на Невском. Какие еще есть? Зачем в ресторан? Занервничал Леха. Давай в кафе мороженое, как в прошлый раз, с Ритлуевым. Есть охота. Ну, там стейк или икорки с балычком. Мстительно злобствовал злобный я. Кофейка и спьем, может, ты с какой красоткой познакомишься. Леха насупился. Издеваешься? Почему? Я невинно похлопал глазами. Главное же, чтобы человек был хороший. Правда, могут не пустить, так им же хуже. Не узнают, что мы были хорошие. К тому же не узнают, что у нас были деньги. К тому же мы останемся голодными. К тому же красотка познакомится с другим. Ладно, я же сказал, что все понял и согласен, недовольно пробурчал Леха под нос. Ну, да, всего неделя прошла, как ты согласился с очевидным. Так жизнь она большая, куда спешить, куда едем-то, чего надо делать? Леха внимательно рассматривал почти пустую дорогу. Давай заедем на московский вокзал, он тут рядом. У меня там дело на пару минут, а потом поедем приобретать солидный вид. На вокзале, я озираясь, но стараясь не привлекать к себе внимания, переложил закладку из одной камеры в другую и вытащил две пачки 25-рублевок, запихав их во внутренние карманы куртки. Леха ждал меня на стоянке около вокзала, то картинно поставив ногу на колесо, попрохаживаясь вокруг сверкающего москвича, искоса бросая на него довольные взгляды. Машинка и правда смотрелась приятно и нарядно. После небольшого совещания решили двинуть к гостиному двору, поскольку там во все времена собиралась ленинградская форца. Только, Леша, нам надо у них вещи нормальные купить, а не в морду за спекуляцию дать, напомнил я. Леха поморщился, всем видом демонстрируя, что не дурнее многих. На деньги, пусть они будут у тебя. Разложи по разным карманам, рублей по 500, я протянул напарнику пачку банкнот, содрав еще в кармане сбербанковскую упаковку. Леха ошалело посмотрел на 2500 рублей и механически их взял. По гостиному двору мы гуляли битый час, но никого, кто мог бы походить на форцовщиков, не видели и в помине. Зато было довольно много милиционеров. Раздосадованный, я уже стал присматриваться к открыто продающемуся товару. Когда я с сильным скепсисом рассматривал мужские костюмы фабрики «Большевичка», то услышал легкое покашливание и вежливый голос произнес: «Я могу быть полезен столь юному покупателю», оборачиваюсь. Передо мной стоит невысокий, пожилой продавец с розовой плешью в седых волосах и сионской грустью во влажном взгляде. «Можете», бурчу, «если перешьете эти костюмы на что-то человеческое». «Молодой человек желает качества», продавец безукоризненно вежлив. «Молодой человек много чего желает, в том числе качество и количество, и не только в костюмах». «Понимаю, вы подбираете для себя, нет, для брата», киваю на Леху. Продавец оборачивается в сторону моего кивка и утыкается взглядом в грудь подошедшего Лехи. Смешно задрав голову сильно вверх, также вежливо здоровается с братом. Затем оборачивается ко мне: «У вас прекрасный брат и у него редкий размер, простите». «Это у него прекрасный брат», бурчу, не без сарказма, в ответ, «и у меня тоже редкий размер, особенно для взрослого отдела». Наконец, оставляю безнадежное разглядывание костюмов и полностью поворачиваюсь к продавцу. «Шпильман», он наклоняет плешь, «Соломон Шпильман», продавец-консультант. Росточком он оказался даже меньше меня. «Бонд», отвечаю наклоном головы, «Джеймс Бонд, английский шпион, хочу украсть в России хороший костюм». Продавец на мгновение замирает, а затем отвечает тонким смехом: «В таком случае, вы не ошиблись, приехав в Петербург, молодой человек, потому что только здесь еще помнит, как строить хорошие мужские костюмы». Я многозначительно оглядываю ряды ширпотреба. Шпильман машет руками: «Я не имею в виду этот товар. Настоящее искусство у настоящего мастера всегда штучно, но дорого», он пригорюнился. «Брат с севера приехал, отдохнуть в Ленинграде. Ну, в театр там, с девушкой в ресторан. А тут», я снова обвожу взглядом ряды висящих костюмов, «выбор удручает». Продавец снова задирает голову на глухо молчащего Леху, встречается с его хмурым взглядом и предпочитает продолжить общение со мной. «Могу ли я подсказать таким замечательным молодым людям хорошего портного мастера? Было бы лучше, если вы подскажете нам, таким замечательным, что-нибудь с уже готовыми изделиями. А то, понимаете ли, время поджимает. Ресторан, театр, девушки и север ждать не будут». Бросаю пробный шар Шпильману. Если старый продавец и был удивлен моей манерой общения, малохарактерной для советских пионеров, то виду не подал. «Этот вопрос вам лучше задать там, куда я готов подсказать вам обратиться. Будем вам крайне признательны», изображаю белогвардейский кивок. Еще через полчаса мы с Лехой подъезжаем к нужному дому на Большом проспекте Петроградской стороны и, после 10 минут блужданий по проходным дворам-колодцам, звоним в искомую дверь. Открывает нам брат-близнец Шпильмана, только лет на 15 старше и почти совсем лысый. Изя Барухович Шпильман оказывается портным с почти 50-летним стажем и, усадив нас за пустой стол в бедно обставленной гостиной, начинает выяснять, что нам с Лехой нужно от бедного еврея. Шучу. Так он, конечно, не сказал, но весь его потертый и унылый вид, завершенный большим, уныло свисающим носом с синими прожилками, свидетельствовал о тяжелой и бедной судьбе старого больного еврея в стране советов. Объясняю Изе, что нам нужна хорошая и модная одежда. Сейчас, и что Шпильман из гостинки, сказал, что у Шпильмана с большого мы таки, найдем все необходимое. Неодобрительно пожевав губами, Шпильман с большого ответил, что знает Шпильмана с гостинки более 50 лет, и Соломончик зазря никогда не скажет. Затем старший Шпильман встает и шаркающей походкой удаляется в темную глубь необъятной старой питерской квартиры. Минут через 10 он возвращается в сопровождении парня лет 23-25, несущего различные фирменные пакеты. И хотя парень был на полторы головы выше старого Шпильмана, сомнений в том, что его фамилия тоже Шпильман, не возникало никаких. Даже несмотря на всклокоченную черную шевелюру, буйными кудрями пока украшавшую его голову. Вот то, что сейчас называют одеждой, Шпильман осуждающе посмотрел на гору принесенного товара. Ваш размер большой дефицит, обращается он к Лехе, поэтому выбор маленький, остальное только под заказ. А вам, молодой человек, это он уже ко мне, есть из чего выбрать, но много брать не советую, вы скоро вырастете. Дальнейшие полчаса прошли в примерках, которые помогал осуществлять пришедший со Шпильманом парень. Он оказался внуком старого больного еврея, представился Борисом, был разговорчив и достаточно объективен при оценке того, насколько подходят вещи. Лехе мы сумели подобрать только темно-синие джинсы, черный джемпер на молнии и короткую кожаную куртку. К счастью, у Бориса оказались еще черные замшевые пумовские кроссовки 46-го размера. То, что они подошли Лехе, обрадовало даже старшего Шпильмана, который всю примерку сидел неподвижно на стуле, изображая еврейского Будду. Видимо, кроссовки такого размера были давно не востребованы, что не могло не ранить трепетные шпильмановские души. Я ограничился светло-голубым джинсовым костюмом и белыми адидасовскими кроссовками. Все равно эти вещи я домой принести не смогу. Леха примерку перенес стоически, и только иногда вздыхал так тяжело, что оба Шпильмана, наверняка, включили этот вздох в свой семейный репертуар. Зато, когда Леха рассматривал получившийся результат в зеркале, то даже у него не хватило духу сделать недовольное лицо. Получился совершенно другой человек. Все модные вещи сидели на атлетической фигуре Алексея безукоризненно. Его вид был дорог, представителен и внушал уважение. Я себе тоже понравился, но, во-первых, понимал справедливость замечания Шпильмана-старшего, что за лето точно вырасту, а во-вторых, принести вещи домой было нереально, поскольку объяснить где, откуда и на какие деньги не представлялось возможным. После совместных шпильмановских подсчетов и скидок окончательный результат составил 930 рублей. Леха выпучил глаза. Я состроил ему зверскую рожу и, очередной раз тяжело вздохнув, Леха полез за деньгами. Эта пантомима, видимо, не укрылась от глаз младшего Шпильмана, а жаль. После расчетов и упаковки купленного, наступила очередь Изи Баруховича. Так желают ли молодые люди поговорить за костюм? Да, отвечаю я. Нет, одновременно со мной выдыхает Леха. Кажется, что после озвученной суммы за покупки он от огорчения даже забыл дышать. Брат просто не любит примерки и магазины. Комментирую я Шпильману-старшему, но костюм нужен, и он потерпит. Изи очередной раз пожевал губами и сообщил, что он постарается ограничиться двумя примерками. Похоже, что перспективы неполученных денег и гневающегося Лехи его одинаково не прельщали. Стоимость очень хорошего костюма в 400 рублей вызвала на лице у Лехи обреченное выражение. Но старший Шпильман уже суетился с примеркой. Когда мы собирались уходить, Борис предложил посмотреть импортные солнцезащитные очки, что стоило нам обоим еще 150 рублей. Также он записал нам домашний телефон Шпильманов, согласовал время следующей примерки, через неделю, и вручил, в качестве презента, мне фонарик, а Лехе – бейсболку. В тот вечер все покупки и, уцелевшие от семейства Шпильманов, деньги я оставил у Лехи. От него же позвонил на пирс Митричу и узнал, что Степан Кузьмич готов к продаже своего ангара и лодки, и будет на пирсе послезавтра, в воскресенье, ждать меня с братом в 15 часов, в вагончике у Митрича. Я поблагодарил старика, распрощался с не отошедшим еще от покупок Леха и помчался домой. Там огреб заслуженный втык за поздний приход, поужинал и узнал, что в субботу мама едет что-то шить к подруге, а в воскресенье идет на встречу выпускников ЛИТМА, Ленинградского института точной механики и оптики, и вернется поздно. А поскольку дедушка в Москве, то на выходных я предоставлен сам себе. Новость была приятная, и со спокойной душой я отправился спать. Уже лежа в кровати, вспомнил про сегодняшний рассказ Лехи о маньяке. Кроме Чикатило и Мозгаза я никого из этой братьи не помнил. Прислушался. В комнате у мамы работал телевизор, она смотрела новый, для этого варианта моего детства, Фильм «Собака на сене» с Боярским, Тереховой и Джигарханином. Выскользнул из кровати, забрался под письменный стол и вытащил из ящика с игрушками свой божественный артефакт. Поерзал, снова устраиваясь поудобнее в кровати и, со всегдашним замиранием сердца, запустил iPhone. Откровенно говоря, все время пребывания в этом времени я постоянно ожидал, что iPhone перестанет работать, что он сломается, что исчезнет Wi-Fi, что исчезнет сам iPhone или еще какая неприятность с ним произойдет. Но время шло и все оставалось по-прежнему. Я строил в уме массу теорий, но проверить их не представлялось возможным. Однажды даже вынес iPhone на улицу и ушел с ним довольно далеко от дома, в левом кармане пальто прижимая к телу iPhone, а в правом сжимая рукоятку маузера. Спрятавшись в одном из подъездов, запустил девайс, но он бесперебойно работал и также уверенно показывал полный сигнал Wi-Fi, а программа GPS определяла мое положение в Российской Федерации, в городе Санкт-Петербурге 2015 года. Я даже попробовал позвонить в будущее на телефон моего компаньона, но гудков не было, звонок не проходил. Мда, это было бы слишком хорошо. Большая часть теории рухнула, и я решил воспринимать происходящее как данность, пока не произойдет чего-то, меняющего эти обстоятельства. Итак, я зашел в Яндекс, в поисковой строке без затей набрал «Маньяк Ленинград 1978 год изнасилования школьниц», нашлось 80 тысяч ответов, в первой строке шла какая-то порнуха, а вот уже открыв вторую, я через минуту знал, что в СССР была целая прорва маньяков, аж более 50 штук. Что же касается того гада, которого разыскивали Ритлуев сотоварищи, то его звали Сергей Григорьев и был он, ранее судимым за изнасилование, водителем-дальнобойщиком, который совершил более 40 изнасилований за 7 лет с 1977 года по 1983 год. Плюс следствие не стало выяснять, сколько еще изнасилований он совершил с 1972 года, момента своего выхода на свободу из колонии, где был опущен и провел все годы у параши. Далее я стал набирать в Яндексе конкретно про Григорьева и собирать про него всю доступную в сети информацию, чутко прислушиваясь, чтобы не попасться маме. Сведений удалось нарыть прилично, тут был даже перечень доказанных эпизодов преступной деятельности. Вот тут-то мне и поплохело. Ближайшее преступление должно было свершиться 14 мая 1978 года, ровно через 9 дней, 22. Всю субботу я мучительно придумывал решение проблемы. Самым простым и реальным было сделать анонимный звонок в милицию. Информации по Григорьеву у меня было уже более, чем достаточно, так что составить сообщение так, чтобы им заинтересовались и проверили, я вполне был в состоянии. Останавливало одно: я уже 76 дней нахожусь в СССР и, пока все, чего я добился, так это упер криминальную генеральскую заначку. Много это или мало за 2 месяца? Много. Стать в детстве одним из самых богатых людей в стране – это очень много. Но если учесть, что я, не то что, легализовать эти деньги не могу, а даже нормально спрятать их пока не в состоянии, то это ничтожно мало. Вот и шарюсь по вокзалам, переодеваясь и маскируясь, озираясь и трясясь. Есть ли в этом моя вина? Нет. Критически оценивая свои действия, я не находил лучших решений. Решил прибегнуть к помощи айфона, хотя предыдущая попытка с как стать миллионером в СССР окончилась полным фиаско. Долго тупо сидел перед поисковой строкой Яндекса, не зная, что набрать, наконец, напечатал. Как спасти СССР? Ну, конечно, нечто подобное я и предполагал. 2 МЛН, ответов. Все знают, один я идиот. Что ж, поехали. Читал я всю субботу, не отрываясь. В интернете были даже целые тематические сайты на тему, так называемых, попаданцев. Ну, то есть людей, которые каким-либо образом попали в фантастические миры или в тела волшебников, полководцев, царей и т.п. Тут уж у меня и собственные воспоминания прорезались, я вспомнил давным-давно прочитанную книгу о том, как землянин поменялся душами с космическим принцем и выиграл галактическую войну и, разумеется, любовь космической принцессы. Классная, между прочим, книга, жаль, название не помню. Можно найти в Рунете, но нет смысла тратить время. Очень много было литературы, как попаданцы помогали Николаю II, Сталину, Бери, Машерову и даже нашему ленинградскому Романову. В какой-то момент у меня зародилась безумная надежда, что я не один такой, что можно кого-то найти и с кем-то объединиться. Но по мере прочитанного, Эта надежда умирала. Тексты про попаданцев в фантастические миры и в другие времена я пропускал. Сталинскую эпоху смотрел мельком. А вот несколько сочинений на тему брежневского времени начинал читать с замиранием сердца внимательно и подробно. Первый час-полтора. Затем тоже бегло и наискосок. Потому что бред бредов, графоманы чертовы, вас бы на самом деле сюда запихнуть и посмотреть, как вы тут со своими сраными рецептами не то что СССР спасали бы, а как свою судьбу сумели бы обустроить. Я распсиховался. Подавляющее большинство этих опусов строилось по единому сюжету. Вышел на советское руководство, убедил, что безмерно крут и дальше, будучи гением во всех областях, поднимал СССР на зияющие высоты. Как выйти и как поднять отображалось либо схематично-фантазийно, либо несло в себе абсолютный бред сумасшедшего графомана. И ведь ни у кого из них и рядом не было того, что есть у меня, работающий iPhone с интернетом, и куча бабла с золотом. Однако пара произведений все же привлекла мое пристальное внимание. Первое было написано с откровенным стебом, шутками и анекдотами. Чувак перенесся в СССР примерно в такое же время, в котором оказался и я, но он был взрослый, за 40, и сочинил все популярные песни советской и зарубежной эстрады. У него был с собой ноутбук со всеми словами и музыкой, правда без интернета. Ха! Читать, хотя большей частью и наискосок, было легко и смешно. Главный герой был откровенный проходимец и комбинатор, только ситуации, вокруг которых и строился его успех, были малореальными и откровенно сказочными. Но главное совпадало. Песни – источник большого и легального заработка. Хотя я и сам до этого додумался, но все же отметил и немало полезного в этой области. Впрочем, закончил свое повествование автор, отправив своего героя в кабинет к умному и всепонимающему Андропову. Второе произведение даже называлось «Спасая СССР» и, вначале, описывало мою ситуацию, как под копирку. Нечто перенесло взрослого человека в его детство – конец 70-х годов. Это же нечто дало ему возможность пользоваться коллективной памятью человечества. Тут я, грешным делом, чуть не стал подвывать от чувства удачи. Мне показалось, что автор таким образом реально маскирует свое владение каким-нибудь девайсом, вроде моего. Но дальше пошло все под горку. Нереальные ситуации и фантастические комбинации. Главный герой начал поучать секретарей райкомов и директоров школ, манипулировать КГБ и ЦРУ, а также вытаптывать тропинку к непогрешимому коммунисту Ленинцу Андропову Ю.В. Кроме того, он начал собственноручно шить джинсы для спекуляции и заработка. Сломался читать я, когда герой дошел до пошива джинсов на домашней швейной машинке, в присутствии невозмутимых родителей, наблюдающих за своим гениально портным чадом. Поматерившись пару минут в полный голос, благо стены позволяли, я закрыл в афике очередное окно и, обхватив голову руками, уставился в пустую поисковую строчку Яндекса. 23.07.05.78, воскресенье, мой 77-й краткий день в СССР. В воскресенье к 11 часам я отправился к Лехе. Сначала мы вместе спустились потренироваться в зал, где основное внимание Леха уделил постановке моего удара левой по печени. Его аргументация строилась на том, что от этого удара подростков защищаться толком не учит. Зачем, раз силенок пока не хватает его эффективно пробить? Но уж если у меня удары сильнее, чем у сверстников, то может и левой получится, всяко будет козырем, если что. И вообще, это Ритлуев сказал отрабатывать, так что нечего дискутировать. У того есть точные сведения, что в спортшколе олимпризер Вождановского района очень сильный парень, всех выносит в одну калитку. Поэтому Ритлуев утром звонил и сказал отрабатывать. Нет, сам сегодня не придет, у них усиленный режим, маньяка ловит всей городской милицией, ответил Леха на мой, высказанный взглядом, вопрос. Не сказать, что я сильно напрягся из-за информации об очень сильном парне, но насторожился, поэтому старался добросовестно попадать левым кулаком в крест из наклеенного на груши лейкопластыря, а Леха грушу удерживал и слегка двигал, имитируя передвижение соперника. Поначалу получалось так себе, но я был переученный в детстве левша и через часик пыхтения и Лехиных подсказок, что-то стало получаться. Правда, и моя левая рука через час двигаться отказывалась напрочь. К половине третьего я и наряженный в обновке, с солнцезащитными очками на носу, Леха, сели в такси и поехали на пирс в гавань. Особо жарко не было, но солнце уже светило ярко, поэтому очки были оправданы. Да и Лехе придавали уже просто нездешний шик. Москвич решили не светить и таксиста подрядили ждать за двойной счетчик. Леха был мной заинструктирован до предела, но не спорил, не фыркал и слушал внимательно, поскольку и сам слегка нервничал. Процесс с покупки прошел, как говорится, без сучки и без задоринки. Степан Кузьмич, эдакий пожилой небольшой боровичок, с кугтистыми бровями и маленькими подозрительными глазками, приехал на бежевой 21-й «Волге», с багажником на крыше. Сопровождал его какой-то родственник, высокий нескладный парень. Митрич предупредительно суетился вокруг боровичка и уважительно посматривал на моего большого брата. Напряженность возникла только раз, когда Степан Кузьмич услышал, что Леха хочет с него расписку в покупке и получении денег, но узнав, что сумма покупки устроит любая, успокоился и написал требуемое. В итоге за 200 рублей Леха стал владельцем швертбота Т-2 «Дельфины» временного укрытия типа ангар. От чая, выставленного гостеприимным Митричем, Степан Кузьмич, оказавшийся зябликовым, хе-хе, отказался, тщательно пересчитал деньги, всем кивнул и укатил, вместе с, так и отмолчавшим все время, сопровождающим, оставив ключи, расписку и огорченного невниманием Митрича. Леха же вежливо поблагодарил сторожа за содействие в приобретении ангара, попросил заменить замки на новые, которые мы, по пути, купили в хозяйственном магазине и засунул ему в карман старого ватника 4 25-рублевки, отсчитанные, на глазах у ошалевшего от счастья Митрича, от оставшейся тоненькой пачки банкнот. Затем мы минут 20 уважили Митрича чаем, осмотрели ангар и лодку, оставили сторожу новые замки и ключи и, облегченно загрузившись в такси, отправились в обратный путь. 24.11.05.78, четверг, мой 81 и краткое день в СССР. За прошедшие 3 дня, я с Лехой еще раз приезжали на пирс забрать ключи у Митрича и, при помощи грузчиков из мебельного, 25 рублей и 2 бутылки водки, установить на первом этаже, рядом с лодкой, большой железный трехтумбовый слесарный верстак, охренительно тяжеленный, заметьте, верстак, из железа, затраченного на него, наверное, можно было сделать легковой автомобиль. У нас похожие монстры стояли в школе, в кабинете труда. Списанный верстак Леха купил за полтинник у старшего мастера автобазы, где ремонтировались автомобили скорой. Все 3 тумбы верстака запирались на общий ключ, а поскольку устанавливать сейф было необъяснимо, а, следовательно, опасно, то такая замена мне показалась очень удобной и, пока, абсолютно адекватной. Еще 2 раза я приезжал один, приходилось уродоваться в общественном транспорте, чтобы не привлекать внимание, и 2 закладки с Витебского вокзала нашли свое очередное пристанище в необъятном чреве верстака. Митрич, абсолютно покоренный внешним видом и щедростью Лехи, каждый раз передавал ему горячий привет. Что же касается сегодняшнего дня, то я вместо школы отправился на городское первенство «Золотые перчатки». Утром от спортзала нас с Лехой забрал на своей машине Ритлуев, которого, за эти дни, я увидел первый раз. Ильяс выглядел реально уставшим, лицо осунулось и даже широкие плечи как-то ссутулились. Менты частым гребнем перепахивали город в поисках насильника, днем и ночью. После 11-го изнасилования в город прибыл замминистра, что только повысило общую нервозность в поисках. Это все я узнал из слов самого Ритлуева, переговаривающегося в машине с Лехой. На этот раз ехали дольше, минут 20, спортзал «Динамо» располагался на Лиговке. В этот раз все было солиднее, как у взрослых. Организация, залы для разминки, карточки молодых спортсменов, порядок на взвешивание и т.п. Мой бой должен был состояться где-то, примерно, через час, так что после всех оформлений, взвешивания и прочих формальностей, наша троица устроилась неподалеку от ринга и стала наблюдать за проходящими схватками. Несмотря на шум и постоянное движение вокруг, Ритлуев то и дело клевал носом, но пытался мужественно не уснуть. Внешне, откровенных неумех или трусов на этом этапе уже не было. Ребята были все собраны, внимательно слушали своих наставников и были заряжены в ринге на борьбу. Но увиденные бои меня не впечатлили, было пока скорее подражание настоящему боксу. Уже незадолго, до времени моего боя, Ритлуев оживился. «Так, внимание, вот этот парень из Ждановского», — сказал он, толкнув плечом меня и хлопнув по спине Леху. «Бля, на ринге появился настоящий бройлер, блондин, примерно моего роста, он не впечатлял габаритами, но в отличие от меня имел не мальчишеское телосложение, а был уже настоящим мужичком. Прекрасно проработанная мускулатура рук и ног, уверенный взгляд и легкая походка. Будь мы в нашем времени, я серьезно заподозрил бы его в приеме запрещенных препаратов. У меня неприятно засосало под ложечкой. Парень походил на какую-то, пока еще, мини-копию Дольфа Лундгрена. Только вот я не никак не Сталлоне. Судя по подчеркнуто равнодушному лицу Ритлуева и нахмурившемуся Лехе, их тоже посетили невеселые мысли. Судья-информатор в ринге объявил: в синем углу ринга, победитель отборочных соревнований среди юношей 1964 года рождения, по Октябрьскому району, Олег Синяев, 14 лет, тренер, мастер спорта Аркадий Самсонов. В красном углу ринга, победитель отборочных соревнований среди юношей 1964 года рождения, по Ждановскому району Юрий Мисюнас, 14 лет, тренер, заслуженный мастер спорта, Шатагагуа. Бройлер вскинул руку, и откуда-то слева раздался приветственный свист и крики нескольких человек. Раньше никого криками не приветствовали, в зале стали оглядываться. А во, подумал я, он еще и с группой поддержки, и привстал посмотреть, кто там надрывается. Громче других звучали два девчачьих голоса, но в группе было и пятеро парней. Прозвучал гонг, и бой начался. Противник Мисюнаса сразу включил ноги и стал пытаться держать бройлера на расстоянии. Парнишка, внешне, хоть и сильно уступал своему сопернику, но страха не показывал и голову не потерял. Пошли пробные, прощупывающие удары, больше имитирующие бой, чем реально опасные. Спортсмен в синих трусах уклонялся и отступал, блондин же приплясывал и неотступно следовал за противником, ничего не форсируя. Бац! Незаметным движением Мисюнас уклонился влево и пробил в челюсть, под выставленной вперед рукой противника. Оппонента резко повело вправо, ноги у него подкосились, он неловко осел на правое колено. Брек. Команда судей и открытый счет. На 8 парнишка в синем встал, но надежды, лично у меня, на него уже не было. Так и вышло, еще пара пропущенных ударов в голову, и его секундант выбросил полотенце. «Мда», промычал Леха. «Я предупреждал», поморщившись, ответил Ритлуев. «Я промолчал, напрягая свои, все-таки, взрослые мозги». Группа поддержки шумно праздновала успех своего фаворита, но пара замечаний от взрослых, и в зале снова установилась относительная тишина. Через 10 минут на ринге уже объявляли меня. Я же тем временем сканировал взглядом передние ряды и удовлетворился только тогда, когда нашел стоящего, неподалеку от ринга, тренера Мисюнаса, Шата, как его там, внимательно за мной наблюдающего. Бой начался. Мне достался соперник из Дзержинского района. Он был постройнее меня, на полголовы выше и очень легко двигался. Я же начал ходить по рингу шагом и широко замахивался при каждом ударе, так что соперник легко уходил от этих несостоявшихся плюх. Мне же пару раз прилетело, но я успевал движением корпуса и головы смягчать удары, да и соперник панчером не был. В первом перерыве Леха начал эмоционально интересоваться, какого лешего я вытворяю, но Ритлуев его быстро заткнул и молча работал на меня полотенцем. «Не заиграйся», только и сказал он мне, когда я вышел на второй раунд. Во втором раунде я старательно продолжал разыгрывать неуклюжего медведя и уже спокойно пропускал удары противника. Никакого заметного вреда они мне не приносили. В перерыве Ритлуев опять молчал, в этот раз не возмущался и Леха, видимо, на коротке они уже между собой переговорили. «По очкам уже много проигрываешь», только и сказал мне вслед Ритлуев, когда, повинуясь команде судей, мы вышли на центр ринга в третий раз. Тут тянуть и рисковать я не стал и постарался сразу нанести сильный удар в голову оппонента. Поскольку удар все равно шел по размашистой дуге, тот стал привычно уклоняться, вот только удар, в этот раз, шел гораздо быстрее, и перчатка все же прошла вскользь по голове соперника. Ему хватило и этого, замешкался от неожиданности и получил сначала слева, а затем уже и полноценно справа. Откровенно запоздал и брек рефери, и бой на этом закончен. Соперник на настиле. На обратном пути, в машине, Ритлуев произнес: «Ждановского так не поймаешь, там уровень другой». «Да я знаю». «Тогда на что рассчитываешь?» «Не знаю, думаю, пока маскируюсь». «Получилось неплохо», встрял Леха, «правдоподобно». Ритлуев согласно кивнул, но добавил дегтя: «Послезавтра тренеры хорошо подготовят своего к этим крюкам. Ладно, на тренировке подумаем вместе». 25.13.05.78, суббота, мой 83 и краткий день в СССР. Вечером в четверг перетащил в ангар закладки с московского вокзала, а в пятницу, наконец, перевез и все остальные. Господи, как же меня измучили эти бабки, золото, брюлики и стволы. Хе-хе, поделиться с кем-нибудь этой мыслью, упекут в дурку. Уф, хоть передохну, теперь. Поэтому субботу я встретил в прекрасном расположении духа, хорошо выспавшийся и отдохнувший. Единственная неприятность, пришлось из дома уходить в школьной форме, поскольку у мамы был выходной, а предполагалось, что я иду в школу. В машине выслушал совместное бурчание Ритлуева и Лехи на пропущенную тренировку, которую я прогулял по вокзалам под предлогом неотложной семейных проблем. Насторожило, что Леха бурчал всерьез, а вот Ритлуев читал нотацию для вида, без огонька и особого недовольства. Это надо будет обдумать. Сегодняшний бой Мисюнаса оставил у меня откровенно тяжкое впечатление. Не было никакой разведки и никакой тактики. Просто он вышел на ринг и методично, но быстро вколотил, в нехилого вида парня, штук 20 сильнейших ударов. Загнал его в угол и там уронил. Чуть больше половины раунда и дело сделано. Грубо и сверхнадежно. Зал был покорен. Хлопали все, кроме разве, тренеров проигравшего парня и нашей троицы. Сегодня группа поддержки Лундгрена была еще многочисленней, человек 15. Вот кто вопил громче и дольше всех. Мне же достался плотный коренастый пацан, с азиатским разрезом глаз и с сине-черными волосами. Двигался он резко и быстро, но вот удары, которые я начал пропускать, также не производили на меня особого впечатления, как и в первом бою. Что ж, надеюсь, с Мисюнасом это тоже станет козырем. Сегодня я решил придерживаться прежней тактики и продолжил махать широкими крюками. Соперник легко уклонялся, а когда я пару раз специально провалился, это вызвало даже смех в зале. Смешно стало и моему противнику, меня он уже не боялся и выкидывал большое количество ударов, которые я принимал на защиту. Во втором раунде решил не искушать судьбу и, войдя в клинч с увертливым соперником, обрушил на его корпус град нетяжелых ударов. Отталкивая меня, он открыл правый бок, куда я от души, как по кресту из лейкопластыря на груши, и засадил короткий боковой. Парень всхлипнул и, рухнув, сложился в позу эмбриона. Сначала на ринг выскочили наши секунданты, затем подтянулись врачи. Руку мне подняли вверх минут через 5. Когда я вышел из раздевалки, к ждавшим меня Лехе и Ритлуеву, мы все вместе отправились на выход из спорткомплекса. Около самой входной двери Ритлуева окликнули. «Ильяс». Мы все втроем оглянулись. С широкой улыбкой к нам двигался тренер Мисюнаса со своим бройлерным воспитанником. «Здравствуй, Шата». Без всякой теплоты в голосе, спокойно поздоровался капитан. «Поздравляю тебя, дорогой, с выходом в финал», с такой же широкой улыбкой продолжил этот Шата. «И тебя, Джигит, конечно, в первую очередь». Теперь он надарил блеском белых зубов и меня. «Из тебя выйдет отличный боксер, если, конечно, ты не передумаешь и не пойдешь в театр». Он жизнерадостно захохотал. «Актер из тебя получится не хуже». Мисюнас тоже улыбнулся и протянул мне руку, а во время рукопожатия сказал: «До встречи в финале, клоун». «Доживи еще тут до финала», — мрачно ответил я, поскольку сейчас все мои мысли были уже абсолютно не о боксе. Мисюнас, насмешливо смотревший мне в глаза, вздрогнул и выдернул руку. Шата, перестав улыбаться, шагнул к своему воспитаннику. Слева, горой, тут же придвинулся Леха. «Брек», — холодный голос Ритлуева заморозил ситуацию, — «ведите себя, как мужчины, да, на ринге все выясним». 26.14.05.78, воскресенье, мой 84 и краткое день в СССР. Сколько сил мне стоило не взять с собой пистолет, знает только Бог. Инстинкт самосохранения, страх и откровенный мандраж вопили хором: «Мудак, возьми оружие». Мудак не взял. Еле слышное бормотание здравого смысла, все-таки, оказалось сильнее. Взял деньги и складный туристический нож с несолидными, бирюзового цвета, пластиковыми накладками, но с большим лезвием. Отболтался от мамы, что пошел гулять с пацанами и отправился в свою первую, на обе жизни, персональную войну. В запасе было около 3 часов, если верить материалам следствия, но сами материалы напечатаны не были, информация давалась в описании журналиста, так что, могли быть нюансы. Перед выходом, еще раз, запершись в туалете, просмотрел на айфоне все найденные в инете черно-белые фотографии Григорьева, должен узнать ублюдка. В описании свидетелей указано тщедушного телосложения, значит, должен справиться, особенно если нападу первым и неожиданно. Порядком малодушничая, вышел из дома и направился на автобусную остановку. Никогда, в своей прежней жизни, мне не приходилось столь откровенно рисковать собственной жизнью. Угрожая ножом, неизвестный осуществлял половой акт, включавший обязательно оральное и анальное совокупление, забирал из квартиры деньги и золотые украшения, после чего отводил изнасилованных девочек в ванну, где заставлял их под своим присмотром принимать душ. Нехорошо, но больше всего эмоций у меня сейчас вызывали первые два слова, в отпечатавшемся в памяти тексте, из материалов дела. Вступать в драку с вооруженным ножом маньяком мне совершенно не улыбалось. Взрослый мужик, есть взрослый мужик, хоть и тщедушного телосложения, из описания свидетелей, но он несколько лет работал дальнобойщиком, а нагрузки там не из легких. В костюме он может и выглядел тщедушным, а в реале мог оказаться жилистым и быстрым. Поэтому, я и планировал просто врезать сзади ему по голове и вызвать милицию. Ну, а дальше героически я собираю все сливки на телевизоре и в газетах. Вот как-то так, в первом приближении. Минут через 5-7 подошел автобус, и еще через 15 минут, я с умным видом, рассматривал турники в магазине «Спортивные товары». Идея новизной не блистала и была мною найдена в интернете. В турниках меня интересовали только перекладины. Я сразу выбрал самую короткую, в 1,5 метра, довольно увесистую и полую изнутри палку, и всего за 6 рублей 75 копеек стал обладателем собственного меча джедаев и креплений к нему. Никакого пакета советская торговля мне предложить не захотела. Разваливающуюся и мятую картонную коробку безразличная продавщица перевязала тонкой коричневой бечевкой и молча подтолкнула по прилавку ко мне. На всякий случай, надо, чтобы меня хорошо запомнили. Благодарю вас, барышня, вы очень любезны. Да белая барышня, лет 30-35, ошалела на меня посмотрела и промолчала. Ну, и так сойдет, запомнит идиота, утешился я. Затем пошел и купил в другом отделе альпинистский карабин. Очень уж хорошо тот одевался на мой небольшой кулак, как кастет и, под конец, потратился на рыжую спортивную сумку из кожзаменителя «С», профильной теперь для меня, надписью «Динамо 80» и олимпийскими кольцами. Не выходя из магазина, переложил крепление турника и смятую коробку в сумку, и лишь потом, с ножом и карабином в карманах и перекладиной в руке, направился пешком к метро «Василеостровская». За 20 минут, с одной пересадкой, добрался до станции метро «Технологический институт». Пока ехал, от нечего делать, заметил и убедился опытным путем, что пятачок, разменянный при входе в метро, идеально подходит, чтобы его засунуть в полую перекладину турника. Зародилась мысль заменить мокрый песок на медные пятачки. При выходе из метро, наменял сколько мог пятаков, осторожничал, день выходной и пассажиров было немного, так что не очень хотелось привлечь к себе внимание молоденькой дежурной у турникетов, а тем более, любезничающего с ней, отчаянно рыжеволосого, сержанта милиции. На улице я нашел безлюдный двор и стал модернизировать свое оружие. На 1,5 метра пятачков, конечно, не хватало, поэтому я открыл сумку и оторвал от смятой коробки кусок картона. Плотно его скомкал и при помощи, отломанной от куста, ветки стал заталкивать полученный пыж вглубь трубки, сантиметров на 20. Затем аккуратно, один за другим, опустил туда все имеющиеся пятачки и заделал выходное отверстие еще одним пыжом и изолентой, которую прихватил из дома. Вроде палка с утяжелителем получилась солидная, если что, мало не покажется. Вышел со двора и двинулся по проспекту Москвиной к 8-й Красноармейской улице, дому номер 8, корпус 1. На глаза попалась аптека, и снова в голове настойчиво возникли мысли про вооруженного ножом маньяка. Отягощенный этими невеселыми думами, я зашел в аптеку и купил упаковку стерильного бинта, резиновый жгут, стриптоцит и катушку лейкопластыря. Когда я нашел нужный дом, обстановка во дворе новой многоквартирной девятиэтажки была самая мирная. На детской площадке царили гомон и веселье, дети возились в песочнице и на горках, мамаши с колясками выгуливали своих карапузов, а разнокалиберные бабушки зорко следили за всем этим благолепием со своих скамеек. Остаться незамеченным в такой ситуации незнакомому человеку даже не стоило надеяться, а посему я решил не торчать во дворе, а сразу отправиться в тот подъезд, где должна была произойти очередная гнусность и там затихариться. Запас времени был еще более 1,5 часов, поэтому я решил не спешить, и, изучая будущий театр военных действий, стал подниматься по лестнице пешком, игнорируя лифт. К тому же надеялся, что медленный и размеренный подъем позволит мне хоть немного взять себя в руки. А сделать это было просто необходимо. Меня реально плющило и колбасило от нервов, от страха, от ненависти, от досады. Да, да и от досады в первую очередь. В той жизни я не был особым спортсменом, но 10 лет бесцельных мотаний по загранке, проживание преимущественно в жарких странах, охота, дайвинг и периодические занятия в спортзалах держали меня в приличной физической форме. Рост 1,80 м, 100 килограммов веса плюс знание азов бокса делали меня небезопасным оппонентом. Тем досаднее то, что сейчас все это отсутствовало, а присутствовал тремор рук, трясущиеся коленки, спазмы в животе и ежесекундно крепнущее желание ринуться вниз к выходу и набрать в ближайшем таксофоне 02. И еще, какими же последними словами я крыл себя за то, что не взял пистолет, как последний шанс, если все пойдет не так. Раздираемый бурей противоречивых мыслей, стремлений и эмоций, я поднимался по лестнице нога за ногу, по пролету в 5 минут, и, вскоре, даже несмотря на кавардак в голове, услышал доносящиеся сверху голоса. Моментально, покрывшись липким потом, я стал осторожно переставлять ноги по ступенькам, прислушиваясь к разговору, некоторые слова которого уже можно было разобрать. Разговаривали двое. Глуховатая мужская скороговорка, почти непонятная через полтора лестничных пролета и звонкий девчачий голос. «Не знаю, я сама не видела, нас тут бывает». «Бу-бу-бу», мужской голос. «Не будь из мальчишек, в велосипедах гоняют, шедшие». И опять «бу-бу-бу», видел, гих девочек поспрашивать. С каждым новым шагом, налитых свинцом, ног я приближался все ближе и слышно становилось все лучше. Теперь меня от твари, а сомнений уже не было, разделял всего лишь один лестничный пролет. Я стоял от нее, скрытой лифтовой шахтой, наверное, метрах в 5. Обязательно всех опросим, это уже не первый случай, когда сворачивают зеркала машин. А мы, милиция, обязательно должны реагировать на такое хулиганство, бубнит скороговоркой тварь. Я медленно и осторожно спускаю с плеча на ступеньку спортивную сумку. Да, конечно, я понимаю. Жалко, что не смогла вам помочь. Ничего страшного, опросим всех и все узнаем. Бесцветно звучит голос твари. Может быть, что-то видели твои родители? Ой, а я не знаю, их сейчас нет. Они с дачи приедут только часов в 7-8. В девчачьем голосе слышно неподдельное сожаление. Да, не скоро еще. А вот нотки эмоций прорезались, тварь почуяла реальность добычи, мне надо узнать, нет ли новостей по обходу участка у моих коллег. Я могу от тебя позвонить в отделение милиции, у вас есть телефон? Голос твари уже вовсю наполняется жизненной силой, он звучит уверенно и сильно. Я поспешно сую правую руку в карман и надеваю карабин. Пальцы судорожно сжимают металл у перекладины, зря одел карабин, мешает держать железную трубу. Да, конечно, есть. «Проходите, пожалуйста». Голос девчонки полон энтузиазма и желания помочь родной милиции. Сверху доносится поскрипывание двери, какой-то звук и пара шагов. «Пора». Я отрываю себя от места и толкаю вперед. Выхожу, сжимая перекладину, из-за лифтовой шахты, успеваю заметить серую мужскую спину в дверном проеме и закрывающуюся за ней дверь с сухим металлическим лязгом замка. «Бля». Я махом взлетаю на лестничную площадку и в полном ахуе стою перед закрывшейся дверью, как самый распоследний мудак. За дверью я слышу сдавленный вскрик, перешедший в писк и тишину. Со всей дури, забыв, что я нездоровый 50-летний мужик, бью правой ногой в район дверной ручки. Со звуком лопнувшего железа, дверь влетает внутрь, чуть не сорванная с петель. Тварь нависает над белой, как мел, девочкой, с улыбкой водя кончиком лезвия по ее губам. С такой же, не исчезающей улыбкой, она не спеша поворачивает голову ко мне. Мне становится жутко. Тварь похожа на какое-то гигантское насекомое. Она даже не развернулась. Она просто повернула голову и теперь рассматривает меня своими огромными блестящими глазами. Я не сразу понимаю, что это просто затемненные очки. Так, так, так, а кто это у нас тут хулиганит? Тварь не боится. Тварь весело. Она... Наконец, разворачивается всем телом и делает шаг ко мне. Девчонка сползает по стене на пол. Я выставляю перед собой перекладину, как копье, и начинаю бестолково ею тыкать в сторону твари. Скользящим движением тварь делает еще один шаг вперед. Левой рукой вырывает у меня железную палку, а правой наотмашь режет мне горло. Я дергаюсь назад и успеваю прикрыть горло ладонью. Раздается омерзительный железный взвизг. Лезвие ножа проходит по железу карабина, который все еще у меня на руке. Тварь теперь наносит удар ножом снизу, я дергаюсь в сторону и чувствую, как в меня входит лезвие. И я понимаю, тварь меня сейчас убьет. Пелена ненависти, страха и бешенства накрывает меня с головой. Я опять не ребенок. Я сдергиваю себя с лезвия, я перехватываю его правую руку с ножом, а своей правой с одетым карабином дважды бью снизу вверх, ему под подбородок. Глухой звук. Тварь на полу, с неестественно повернутой головой. Я стою один. Девочка на полу. Тварь на полу. Убил. Такого в плане не было. Такого не надо было. Дергаюсь к выходу. Останавливаюсь. Без паники. Возвращаюсь. Подбираю свою перекладину. Пячусь к выходу. Замечаю телефон. 02.